служение. Но все остальное не очень важно у них получается. Поэтому я решил проверить, что-нибудь от них еще исходит, помимо рта вкушения. Вот они подобрали стих. И сегодня по этому стиху я немножко попытаюсь вдохновить вас. Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 6, текст 32. Глава называется «Дхьяна-йога». Аутмаупам яна шарватраха самам пашьяти йорджуна сукхам ваяди вадукхам сайоги парамо матаха. Перевод. Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит истинное равенство всех существ, независимо от того, счастливы они или нет. Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит истинное равенство всех существ, независимо от того, счастливы они или нет. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачеба Бхактивиданты Свами Прабхупады. Человек, обладающий сознанием Кришны, является совершенным йогом. По своему опыту он знает, что каждый в этом мире страдает, и каждый испытывает счастье. Мы страдаем, потому что забыли свои отношения с Богом, а истинное счастье приходит к тому, кто понял, что плоды всей нашей деятельности принадлежат Богу. Ибо Он Верховный Наслаждающийся и знает, что Он также Владыка всех земель и планет и лучший друг каждого. Совершенный йог понимает, что живое существо, порабощенное тремя гунами материальной природы, испытывает тройственные страдания только потому, что забыло свои отношения с Богом, Кришной. И поскольку тот, кто обрел сознание Кришны, становится счастливым, он стремится принести знания о Кришне в каждый уголок земли. Совершенный йог старается убедить людей в необходимости обрести сознание Кришны. Поэтому он самый лучший благодетель и самый дорогой слуга Господа. Начатасман манушьешу кашчинме прия критамага. Шримад Бхагаватам 18.69. Иными словами, преданный Господа неустанно заботится о благе всех существ и потому является истинным другом каждого. Он лучший из всех йогов, ибо стремится к совершенству не ради собственного блага, но ради блага других. Он никогда не враждует с другими существами, своими собратьями. Такова разница между чистым преданным Господа и йогом, заинтересованным лишь в собственном совершенстве. Йог, который уходит в уединенное место в поисках идеальных условий для медитации, может не быть столь возвышенным, как преданный, старающийся изо всех сил привлечь каждого человека и каждое живое существо к сознанию Кришны. Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит истинное равенство всех существ, независимо от того, счастливы они или нет. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намахам джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Шарасвати Деви Гурумани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пашчатья Дешитарине. Итак, в этом стихе объясняется, что совершенство йоги является собой заботу о духовном благе каждого живого существа. И поэтому в Бхагавад-гите есть еще один стих, который указывает на это совершенство или на прогресс в духовной жизни, в йоге в частности, где Кришна говорит, что тот, кто передает эту науку о преданном служении моим преданным, очень дорог мне. Кришна подчеркивает, что совершенством в йоге является забота о духовном благе. Не о материальном благе, как это делают альтруисты, пацифисты, филантропы, меценаты, а именно позаботиться о самом живом существе. И практически мы видим, что материальные потребности невозможно удовлетворить. Как бы ни был богат человек. Вредительство, да? Специально. Как бы ни был богат человек, ему все мало. Как бы он ни был в семейном отношении счастлив, он все не удовлетворен. Как бы он ни выглядел, он все равно хочет улучшить свою внешность и так далее и тому подобное. Почему так происходит? Потому что само живое существо не имеет ничего общего с материальной природой. Поскольку само живое существо по своей природе является духовным, и оно имеет три качества. Оно вечное, оно пребывает в знании, и оно призвано испытывать духовное блаженство, а не материальное. Вот почему, что бы ни делал кто-то для нас материального, мы всегда остаемся неудовлетворенными. Мы думаем, что мы купим новые сапоги и станем довольными. Ну, посмотрите, здесь много взрослых людей, которые сносили очень много пар сапог. Вы можете вспомнить, чтобы эти сапоги принесли счастье? Нет. Мы можем думать, помните, раньше в советские времена мы думали, эх, колбасы бы нажраться когда-нибудь до отвалу. Не покушать, а нажраться ее. Я сейчас недавно был за рубежом, и все та же картина. Русские очень странно себя ведут. Все та же картина. Если вы сидите где-то вместе с русскими, и они узнают, что все оплачено, вы можете себе представить? Вот каждый себя представляет. Все оплачено, вам говорят. Я потом по этому поводу увидел городок. Там этот Олейников и Стоянов. Один вернулся из Европы, а второй его спрашивает, ну как там, европейцы? Он говорит, я тебе сейчас расскажу, как европейцы. И он там наливает, кушать дает. И потом, ну, короче говоря, в конце он говорит, все оплачено. И люди начинают все это поглощать. Они не вкушают, не трапезничают, они все это поглощают. Почему? Этот синдром нищеты, неуверенности вынуждает живые существа так действовать. Людей. И они думают, что если они больше съедят, больше выпьют, они станут более счастливыми. Это не так. Мы видим, какой бы материальный прогресс ни сопутствовал людям, у них остаются те же проблемы. Прабхупада говорит, никто так и не смог решить проблему старости, болезней и самую основную проблему – смерти. Что же говорить о смерти? Никто не смог решить проблему старости. Что говорить о старости? Никто не смог так решить проблему болезней. А пока эти факторы сопутствуют живому существу, Ни о каком удовлетворении счастья просто не может быть речи. Та же одна мысль, что ваших детей будут хоронить, уже оскверняет взаимоотношения. Поэтому каждый не хочет говорить о похоронах своих детей. Не хочет думать и слышать о своих похоронах, о своей старости, болезнях. Все хотят только справлять, что день рождения. День рождения. Никто не задумывается, что рано или поздно придется расстаться. Не только с дорогими, близкими, живыми существами, но и со всеми материальными объектами. И в шастрах говорится, самое тяжелое – это расстаться со своей собственной жизнью в этом теле. Придется даже это тело оставить. Вы представляете? Не только то, что с ним связано, но это тело рано или поздно придется оставить. И люди не хотят об этом думать. Люди не готовятся к следующей жизни. Люди не знают, что ждет их за гробом. И люди, самое главное, не знают, что они вечные. Что никто никогда ни разу не умирал. Человек менял лишь тело. Но сам он никогда никуда не исчезает и не исчезал в прошлом и не исчезнет в будущем. Это иллюзия. Но почему же тогда мы так сильно этого боимся? Каждый из нас здесь сидит и просит здоровья, колбасы, хороших детей, прекрасную семью, чтобы у нас в политике не было каких-то проблем, чтобы не было войны. Потому что мы материалисты. Мы думаем, что таким образом мы сможем быть счастливыми. Но какой бы мир ни существовал, в этом мире наступают другие проблемы. Если нет войны, есть эпидемии. Нет эпидемий, есть кризисы национальные, межрелигиозные. Вы устраняете межрелигиозные, начинается какой-то другой кризис, межрасовый, экономический, политический и так далее, и так далее. Одно приходит на смену другому. Почему? Такова природа материальной энергии. И ведическая литература объясняет, что это природа материального мира причинить живым существам в любом положении беспокойство. Это задача материальной природы – нас беспокоить. Как только мы ощутили счастье, как тут же нам посылают несчастье. И поэтому, говорится, в этом материальном мире счастье скоротечно. Вот иногда человек стоит на морозе, и подходит автобус, и он думает, ой, счастье какое, привалило. Но когда он долго стоит, ему кажется, он несчастен. Поэтому йог, он не обращает внимания, счастлив ли человек материально, или испытывает он материальное горе. И тот, и другой для него равны. И тому, и другому человек пытается, просвещенный человек, дать духовное знание. Иначе живое существо будет прозябать в темноте невежества по поводу своего положения и потеряет напрасно целую жизнь. Говорится, единственное, чего мы не можем вернуть, купить, вымолить, и поэтому даже такой термин есть, неумолимое время. Все можно умолить, кроме времени. А когда мы говорим рождение, болезни, старость и смерть, это лишь мы с вами говорим о факторе времени. Неумолимое время. Таким образом можно видеть, как люди не находят времени для себя, но находят очень много времени для своего тела. Так и оставаясь в неведении, что душа в этой жизни так ничего и не реализовала, так ничего не узнала о себе, о своих вечных взаимоотношениях со сверхдушой, о своем положении. И это становится причиной того, что живые существа так и остаются неудовлетворенными, несчастными. Поэтому говорится, сопутствующим фактором жизни материального живого существа являются страдания и горе. Поэтому в шастрах освобожденные личности, святые, возьмите христианских святых, мусульманских, буддийских, каких бы то ни было, все пришли к одному выводу, что этот мир – мир страданий и горя. Если живое существо не осознает себя душой, связанной с Богом. Именно душой. Поэтому мы видим, как в Библии говорится, что есть тела земные, есть тела небесные, что из тлена вышли, в тлен и уйдете, но душа остается вечной. В мусульманстве, где бы то ни было, везде говорится о бренности материальной жизни, материальной деятельности и материальных ценностей. И по степени того, насколько мы осквернены, мы можем проследить в своем уме, что нас больше всего радует – духовная деятельность или материальная. И мы видим, как сложно нам дается духовная деятельность и как легко дается материальная. Почему? Потому что мы испытываем энтузиазм по отношению к материальной деятельности и отсутствие энтузиазма к духовной. Духовная жизнь ничем не сложнее материальной. Просто мы к одному испытываем энтузиазм, а к другому нет. Мы с вами приводили тысячи примеров, когда нам что-то нужно материальное, мы горы свернем. Но когда что-то духовное, мы не находим сил, времени, не находим вдохновления и так далее. Немножко бы, чуть-чуть бы нам в духовной жизни наших материальных эмоций, нашего материального энтузиазма, и все мы стали бы очень успешными. Где же взять этот энтузиазм? И этот энтузиазм рождается в очищении. В очищении. Как можно очиститься? В шастрах говорится, что единственный способ, как в эту эпоху, век Кали, можно достичь очищения и освобождения, это совместное воспевание святых имен Бога. Шрилу Прабхупаду очень часто спрашивали, вот мы видим, что христиане поют свои молитвы в церквях, мусульмане поют, буддисты поют. Это является ли юга-дхармой или воспеванием святых имен, о чем говорится в шастрах? И Шрила Прабхупада объясняет, да. То, что поют христиане, также они воспевают славу и величие Господа. То, что поют мусульмане, они также воспевают славу и величие Бога. Все религии воспевают славу Бога. Поэтому мы иногда говорим «слава Богу». В языцах мы привыкли говорить об этом «слава Богу, это не произошло», «слава Богу, это произошло», «не дай Бог, это произойдет» или «дай Бог каждому, чтобы это у них произошло, кроме меня». Мы очень религиозны даже по своему лексикону. Русский язык изобилует лексикой религиозной благодаря христианству. Теперь он обогащается санскритом, религиозными терминами санскрита, буддизма, мусульманства. Мы даже не знаем о том, что мы говорим категориями иудаизма ежедневно, категориями христианства, категориями мусульманства, категориями буддизма, как один священник что-то говорил. Но это как карма христианский. И потом дальше начал про христианство. Он даже не заметил, что он употребил термин откуда? Из индуизма. Из индуизма этот термин карма попал в буддизм. Из буддизма попал в западный мир и в наше общество также. Люди говорят о перерождении, о реинкарнации, но все объединены одними представлениями. Все абсолютно. И наша лексика, мы даже не замечаем, она испещрена религиозной терминологией. Постоянно мы говорим «спасибо». Сколько раз в день мы говорим «спасибо»? «Боже мой». Когда кто-то говорит «Боже мой», я всегда обычно говорю, ну что, я слушаю тебя. Кто бы ни сказал «Боже мой», я говорю, ну и что? Или говорит «О, Господи», я говорю, что? Я Кажется, что я как бы шучу, но я из этой шутки сделал... Почему я так говорю? Я хочу, чтобы человек сам увидел, что он вспоминает Бога. Но он вспоминает его, как в Библии говорится, в суе. То есть не осознает даже. Он даже не думает о Боге, хотя о нем говорит. Он не служит Богу, хотя все время на него якобы уповает. И в этом несовершенство йоги, несовершенство религиозной деятельности. Мы очень много говорим, даже не задумываясь, что мы сейчас взываем к Богу. Мы очень много просим, ссылаясь. Вот, знаете, люди говорят, ну, ради Христа. Ради Бога. Боже мой. Но так и не осознают, что они говорят. Поэтому я иногда так себя веду. Я говорю, да, тебя слушали люди. А что, Бог, что ли? Я говорю, нет, но просто теперь вы вспомнили или как бы задумались о том, что говорите. Они говорят, спасибо. Я говорю, спасу, спасу. Не беспокойся. Они говорят, в смысле? Я говорю, ну уж говори спасибо. Это спаси Бог. Итак, совершенство йоги в том, что человек стремится осознать то, с чем он постоянно соприкасается, слухом, речью, зрением. Как Кришна говорит, я свет солнца и луны, я вкус воды, я земля, я воздух, я жизненный воздух. И мы также с вами каждый день сталкиваемся с солнцем и с луной, но мы забыли, что свет солнца – это Бог, свет луны – это Бог, звезды – это точно так же. Мы забыли, хотя с этим постоянно соприкасаемся. И поэтому мы считаем, что это само собой разумеющееся, что светит солнце. Но солнце может не светить или светить по-разному. Законы природы могут быть очень беспощадны к живым существам. И кто-то, тот, кто восхищается природой, может очень быть ей недоволен. Она может показать совершенно другую сторону красоты, пейзажей. Как последние дни Помпеи. Деятельность людей приводит к разным катаклизмам. Но нам кажется, что если мы будем действовать правильно, катаклизма не произойдет. Это не так. Одна эпоха меняет другую. Неумолимо. Вот почему говорится «неумолимое время». Как бы мы себя ни вели, праведно или грешно, время уничтожит все наши материальные плоды и уничтожит наши тела. Это произойдет рано или поздно. И поэтому в шастрах говорится, что человек должен осознать, для чего он находится в этом теле, в чем цель, в чем предназначение его пребывания в теле. Если он об этом не задумывается, он считается не лучше животного. Животное тоже соприкасается с множеством объектов, и оно также не отдает себе никакого отчета, с чем оно соприкасается. Вот мы, допустим, каждый раз соприкасаемся с матерью. Но мы даже забыли, что мать также представитель Бога. Сейчас я вот вижу, девушка лежит на плече у мамы. Вот она думает ли об этом, что мама представитель Бога? Нет. Поэтому она может сказать, да заткнись ты, дура, надоела. Это называется богохульство. В христианстве раньше людей за это наказывали физически, если вы неправильно общались с матерью, с родной, неправильно общались с отцом. Почему? Потому что мать и отец по всем канонам христианства, мусульманства, любой религиозной системы являются первыми представителями Бога для ребенка. Не людей, а именно Бога. И поэтому в шастрах их называют гуру-паты или гуру-мата. То есть мать – духовный учитель и отец – духовный учитель. Они представители Бога. Поэтому к матери и к отцу относились с высочайшим почтением. Смотрите, мы с вами не знаем. А если слышали теоретически, то это не вызвало никакого уважения ни к матери, ни к отцу. Почему? Потому что мы думаем, он такой, сякой, плохой, там, пьяница или кто-то еще, неразумный. Но мы не понимаем, как мать и отец представляют Бога. Не понимаем даже этой связи. Животные точно так же не понимают, что они пьют воду и что вода – это вкус Кришны. Они не понимают, что солнце светит, и за этим стоит Бог. И поэтому в шастрах говорится, животное отличается от человека тем, что у животных нет религии. Даже если они бегают по храму, сломя голову. Можно в храмах видеть, как тараканы носятся туда-сюда, крысы, мыши, кошки орут. Это не значит, что они воспевают. Иногда люди, живущие в храме, говорят, о, собака воспевает во дворе всю ночь, лает. Нет. Или кошка орет святое имя в форме мяу. Нет. Животные не осознают этого. Животные могут осознавать, и люди могут осознавать только по милости. Но милость протекает только от носителя милости, от совершенного йога. Кто видит живых существ, независимо от их тел, независимо от их состояния материального счастья или материального горя, если мы с вами задумаемся, то у нас горя-то нету, так же, как у нас и нету счастья. Это равновесие. Равновесие. Чтобы что-то различать, нам нужно и то, и другое. Поэтому мы находимся с вами в равновесии. Уравновешенное положение счастья и несчастья. Но на самом деле и того, и другого нет, поскольку это все возникает только в чувствах. Кто-то умер или кто-то родился. Между рождением и смертью нет никакой разницы. Никакой. Между хорошим человеком и плохим человеком тоже нет никакого различия на самом деле. В чем же суть? Суть в том, что и хороший человек – это не критерий, и плохой человек – это также не критерий. Критерием является духовно осознающий и духовно невежественный. Все. Это единственные критерии. Кем бы ни был человек, если он осознает, что он душа, и стремится действовать на благо души, он считается ученым. Кем бы ни был человек, если он не знает, что он душа, и ничего не стремится делать духовного, он невежда. Таковы критерии. И в основном общество, и мы с вами в отдельности страдаем только из-за одного, что мы с вами духовно не осознающие себя личности. В той или иной степени. Кто-то в большей степени не осознает, кто-то в меньшей степени. Кто-то делает какие-то определенные усилия в этом направлении, кто-то нет. Но говорится, тот, кто делает усилия в этом направлении, несомненно, лучше тех, кто не возжигает огня. Огня – это значит жертвоприношение. И сегодня мы с вами собрались опять совершить это жертвоприношение, позаботиться о своей душе и о душе других живых существ. И говорится, что те, кто проводят Харинама Санкиртна Ягью, где бы она ни проходила, в квартире или в таком стечении людей и таком помещении, как это, все это приносит не только индивидуальное благо, но в основном это также, в основном, направлено на благо других живых существ. Что значит не на свое благо? Благо уже то, что кто-то это делает. Он уже получил благо. Как можно узнать, что мы получили благо? Мы это делаем. Что значит на благо других? Это каким-то образом повлиять, чтобы это делали другие. И делали это добровольно и сознательно. Итак, сейчас мы приступим к этой части нашего сегодня собрания, киртани. Прошу вас, я думаю, что то время, которое было вам отведено в фойе, покушать, сходить в туалет, помыться, поговорить, ну там отжаться, поспать, ну, что-то такое сделать, поболтать, показать свое платье, новые сапоги, дубленку, шапку, новый прием рукопашного искусства, цепочку, сережки, улыбнуться, чтобы все видели, что вы зубы мазали этим, вот, которые все время белые делают, white dent или как там называют, что у вас шампунь пахнет так, новые духи. Я думаю, все вы это успели сделать. Кто не успел, пожалуйста, можете сейчас пойти в гальюн, все, что не надо, там оставить. Если кто-то голоден, вы можете сейчас взять пару пирогов, покушать. И я думаю, что мы спокойно приступим к нашему воспеванию. Спасибо большое за внимание. Хари Кришна.